Глава вторая. Таисия. Моя свадьба была волшебной. Не только потому, что я выходила замуж за любимого мужчину, нет. В настоящие крещенские морозы в прекрасном загородном отеле собрались лишь самые близкие. Позволить себе пышное торжество мы не могли, ведь всего 2 месяца назад умер мой папа. Но и того, что было, мне хватило. Хватило, чтобы почувствовать себя самой счастливой невестой на свете. Несмотря на холод, было жарко от любви. Правда, это чувство было недолгим. И снова холод. Таисия Соболева. Валеева. А вот и Таисия. Встречает Макс, поднимаясь. Пока мой босс практически так же, как только что Мирон целует мою правую щеку, я перевожу дух. Кстати, эта московская мода на чмоки даже с малознакомыми людьми мне не очень нравится. Добрый день. Здороваюсь сразу со всеми, не глядя ни на кого конкретно. Я прошу прощения на дорогах пробки. Над столом повисает неловкая тишина, которую я заполняю стуком своих папок. Просто поверить не могу, что сейчас мне придется обсуждать проект с тем, от которого я все это время так успешно скрывалась. Странно, что Макс не предупредил. Мы пока обсудили инженерные планы, сметы, согласованные с городом. Все в порядке, не переживай. Успокаивает он и указывает на стол рядом с собой. Вот и отлично. Приветливо улыбаюсь, поправив юбку, сажусь, смотрю снизу вверх на Мирона, игнорируя Соболева. Как дела у Мии? Абсолютно не изменившийся Громов откашливается, с опаской поглядывает в сторону Вани и тяжело вздыхает. Тоже садится за стол сбоку от меня. Да все отлично у нас, Тая. Я пока, если честно, прихожу в себя, очень удивлен. Ты давно в формуле строительства? 2 месяц. Отвечаю, снова обращаясь за незримой поддержкой к Максиму. Он кивает мне, подбадривает, выглядит как самый настоящий московский мажор в приталенном casual пиджаке, под которым виднеется белоснежная футболка. На лице очки в модной оправе, на руке черные смарт-часы от Apple. Опускаю взгляд на предательски увлажнившиеся ладони. Таисия сравнительно новый сотрудник, но уже ведет несколько значимых для нас объектов, и заказчики вполне довольны. У вас все работники без высшего образования, Максим. Слышу голос Соболева, от которого позвоночник покрывается ледяной коркой. Смотрю прямо перед собой. В том, как мы сейчас разглядываем друг друга, есть что-то из прошлого. Всего лишь одна дребезжащая нотка на верхней струне в натянутой груди. Но как только я понимаю смысл его слов, там становится мертвецки тихо. Снова. Мое высшее образование подтверждено дипломом государственного образца. Выговариваю медленно, практически по слогам, чтобы даже такой, как Соболев, это понял. Он безразлично переводит взгляд на Макса, будь то его недоумение по поводу моей некомпетентности высказано не мне, а прямому руководителю. Именно так. Кивает Янковский. Все наши сотрудники при приеме на работу подтверждают квалификацию документами, Таисия в том числе. Моя теплая улыбка, предназначенная ему, сходит с лица, как только я снова смотрю на Ваню. Думаешь, ты все обо мне знаешь? Ни черта-то не знаешь. При этой мысли сердце сбоит. Удивительно, что мы снова встретились. Пытается разрядить обстановку Макс. Как тогда в Турции, помните? Понимая, что у нас с Ваней нет настроения передаваться воспоминаниям, продолжает уже по-деловому. В любом случае, приятно будет поработать вместе. Мы еще не приняли решение. Обрубает Соболев, поднимаясь и застегивая верхнюю пуговицу классического пиджака. С недавних пор мы с москвичами не работаем. Выйду покурить. Общайтесь. Грубо кидает Громову. Мир сосредоточенно кивает. Пока Ваня устремляется к выходу из зала, я жадно отпиваю воду из стакана, любезно предложенного официантом, и украдкой рассматриваю широкую спину. 2 года не такой большой срок для внешних изменений, если только ты не разнесла в пух и прах свою гормональную систему. Но Соболев стал другим, увы, не хуже. Взрослее, солиднее, будь то выше. Неизменной осталась только коротко стриженная голова и особая выправка десантника. Давайте обсудим дизайн. Отвлекает меня Мирон. Думаю, так мы быстрее поймем объем планируемых работ и уже совместно с Иваном примем решение о сотрудничестве. Без проблем. Отвечает Макс, поворачиваясь ко мне. У нас все готово. Естественно. Открываю папку и выкидываю из головы мысли о мужчине, до которого мне не должно быть никакого дела. Ваня возвращается через 15 минут, принеся за собой шлейф воспоминаний, весь запах табака. Я мысленно задерживаю дыхание, чтобы прогнать их. С опаской наблюдаю, как Соболев снова расстегивает пуговицу на пиджаке и садится напротив. Вальяжно откидывается на спинку стула и кладет ладони на бедра. Мой голос становится тише и неувереннее. Мысли сбиваются в кучу. Волнение проявляется даже в том, что я начинаю беспрестанно поправлять волосы, которые, я уверена, лежат идеально. На помощь приходит Максим. Думаю, достаточно, Тая. Останавливает и продолжает сам. Мы ввязались в тендеры от Министерства образования. Толком не понимая, что именно от нас требуется. Инновационные образовательные центры такого уровня до нас никто не строил. Строительство будет вестись одновременно в 15 городах. Масштаб колоссальный. Поэтому я, возможно, упрощаю работу, но мне нужны опытные субподрядчики на местах. Ваша компания зарекомендовала себя с позиции серьезного, взвешенного подхода и качества. Поэтому дело за вами. С облегчением выдыхаю и смотрю на Мирона, листающего страницы моего проекта. Такую же папку я положила и Соболеву, но она так и осталась нетронутой. Мои уточнения больше не требуются, но на эмоциях и азарте продолжаю. В целом, моя миссия в этом проекте как дизайнера следующая – создать максимально удобное и безопасное пространство для детей, при этом функциональное и современное. Перед тем, как начать работу, мы провели опросы среди учителей, детей старших классов и родителей. Выявили их ожидания и предпочтения, которые я использовала в дизайне. Он, как вы видите, минималистичный и эргономичный. Простота – залог успеха. Вау, Тая! Одобрительно выдает Мирон. Ты проводила опросы среди местных в городе? Впервые обращается ко мне Ваня. Здесь, в Москве и Подмосковье. Его губы кривятся. Опустив подбородок, пытаюсь концентрироваться на пояснительной записке к проекту, но буквы на белой бумаге расплываются перед глазами. В родном городе я была лишь однажды, и то проездом. Навещала могилу отца. Ты молодец. Неожиданно хвалит Мирон. Мне нравится твой подход, он очень здравый, но побуду занудой. У меня есть ряд замечаний к проекту. Если мы решим сотрудничать, ты готова вносить правки? Взяв себя в руки, тепло ему улыбаясь, чувствуя внутри противную щекотку. Конечно, Мирон, я с удовольствием возьмусь за корректировку. Мои губы дрожат, потому что сейчас я понимаю, как сильно скучала. И по миру тоже. Даже по нему. В моей жизни не так много близких людей, и он один из них. Он, Мия, Ива. Когда я оказалась одна, сначала в Питере, а потом в Москве, я с ума сходила от одиночества. Слава богу, появилась Адель. Сестра стала моим светом, а потом на небе выглянуло самое настоящее солнышко, которое каждый день меня согревает своим теплом и обожанием. Тогда ждем вашего решения. Поднимается Максим, протягивает руку через стол. Думаю, мы обсудим это сегодня и сразу созвонимся. Обещает Громов. Мужчины обмениваются рукопожатиями, а я убираю свои вещи со стола в сумку. Встаю и вешаю ее на согнутый локоть, немного растерянно обвожу взглядом наполненный людьми зал. Соболев молча забирает папку и достает из внутреннего кармана пиджака деньги за кофе. Невозмутимо расплачивается с официантом. Когда мы все вместе выходим из ресторана и останавливаемся, чтобы попрощаться, встречаем ту самую девушку, с которой я познакомилась в уборной. Она удивленно нас рассматривает, здоровается и тихо обращается к Ване. «Вы уже закончили?» «Да», — отвечает он. «Как ты себя чувствуешь?» Алиса неловко проводит ладонью по впалому животу и улыбается. Уже лучше. Отлежалась на заднем сиденье. Приятно было пообщаться. Обращается Максим ко всем и кивает в сторону парковки. До завтра, Тая. На негнущихся ногах иду за ним и забираюсь в автомобиль, из которого наблюдаю, как Мир, Ваня и Алиса садятся в машину каршеринга. Дождавшись, пока они уедут, не выдерживаю. Наклонившись, открываю бардачок и нахожу пачку сигарет. Дурацкая привычка, к которой прибегаю только в крайнем случае. Дрожащими пальцами щелкаю зажигалкой и чувствую в легких предательское жжение. Делаю затяжек 5, не больше. Этого хватает, чтобы прийти в себя и успокоиться. Добравшись до дома, отпускаю Адель веселиться с новыми студенческими друзьями и захожу в спальню только после того, как принимаю душ и тщательно чищу зубы. Наш дом – мой оплот спокойствия и веры в жизнь. В комнате полумрак. Опускаюсь на кровать и обнимаю самое дорогое, что у меня есть. Нежно и мягко окутываю своей защитой. Пальчиками перебираю белоснежные, чуть влажные кудряшки. Целую макушку и привычно прислушиваюсь к тихому дыханию. Сама дышу часто и глухо. Я столько всего пережила, столько вынесла, и если судьбе будет так угодно, переживу и вынесу снова».